«Разберемся», – сморщился я. «Очередная тонна информации, которую придется брать в расчет, а вообще мне бы собственные силы проверить, да желательно в серьезной такой заварушке, а то уверенность в себе это, конечно, хорошо, но надо бы ее на что-то завязать. Нет, Лика и Валта, допустим, опасались. Не боялись, нет, но опасались. А я их походя, можно сказать, и отправил к прадцам. Как и пару длинноухих, как и Хруса с кучей его мародоворотов, да. И, что это мне дает? Самоуверенность мне это дает, у которой на поводу ни в коем разе идти не стоит. Ибо там у мастера я звезд с неба не хватал, откровенно говоря. В жилой входим, отвлек Зак. Местность вокруг и правда изменилась. Причем достаточно кардинально. И, если изначально эти изменения не так сильно бросались в глаза, то сейчас я только и делал, что глазел по сторонам. Жилой район Нижнего города – это что-то с чем-то. Многоуровневые лачуги возвышались как бы не метров на 15. Узкие улочки с узкими жесточными канавами, и хорошо хоть каменное основание дорожек. Сами дома представляли собой сборную солянку всякого хлама. Местами камень, где-то дерево и даже встречались листы железа, больше похожие на ромбы чешуи. Таких, правда, было маловато, и все они базировались в основном на вторых этажах. А вот по самому верху эти жилые муравейники и вовсе местами соединялись крышами. Это порождало пересветы солнечных лучей и тени, погружая местность в извечный полумрак. «Что?» — криво усмехнулся Зак, обращаясь к Климу. «После верхнего тесновато, да?» — выглядел Клим, словно побитая собака. Подавленный взгляд, голова, втянутая в плечи и глаза по 5 копеек. «Ну, оно и понятно». Смотря на местный люд, я также испытывал не самые приятные ощущения. Больно уж отпечатались в мозгу и одежды, да и в принципе просто обстановка верхнего. Здесь же, здесь все было иначе. Сильно иначе. Особенно с учетом, что людей вокруг было предостаточно. Да и детей хватало, причем детей, занятых самыми разными делами. То стайка девчонок с корзинками грязных вещей пробежит, то пацанята, лет 5, будто бы игрушечными лопатками прочищали сточные канавы, заставляя грязную воду уходить дальше. А еще имелись здесь и магазины, за решетчатыми дверьми и окнами. Прутья толстые, окошки для выдачи маленькие. Еды на продаже хватало, только вот очередей я там почему-то не видел. Зато запахи ощущал сильно уж четко, и превалировал вокруг запах затхлой гнили. Не яркий, нет, но он пропитал собой все, превращаясь в фон. Есть негласное правило, нарушил молчание Зак, не устраивать разборки в жилых кварталах. Знаешь, в чем самое забавное? Наши все ему следуют неукоснительно, а вот гости с верхнего плевать на это хотели. Пустырь у нас видел, вот он лет 20 назад таким же был, пока детишки одной высокородной ублюдицы не решили удаль свою показать. И, нахмурился я, последствия для них были какие? Какие последствия? Ку, КХМ, РМ, восклицательные и вопросительные знаки, невесело усмехнулся Зак. Нет, слепой после вмешался и даже самолично прекратил бой. Только толку то, он и пальцем их тронуть не посмел. Лишил сознания и выкинул у стены. Это максимум, на что он мог пойти. Весело, протянул я, наступая на горло своей злости. Не хотелось мне местных пугать своим тихим рычанием. Дальнейший путь мы прошли в тишине. Занял он порядка часа. А трущобы все никак не кончались. Дома уходили то выше, то опускались до 1-2 этажей. Очень редко встречались небольшие площади эдаких перекрестков. Здесь, как правило, дома имели чуть более презентабельный вид, нежели глубоко внутри. Даже люди, нет-нет, но попадались в чистой одежде. Мужчины, женщины, старики, дети, хватало всех. Причем хватало с избытком таким, что гам невольно забивал слух полностью. Люди жили, да и не только люди, ибо встречал смисков с абсолютно разными чертами. У кого кончики ушей чуть заостренные, кто рост имел порядка 1,5 метров, а у кого и цвет кожи сильно уходил в сторону то темно-янтарных оттенков, то с зеленоватым, каким-то болотным налетом. Пусть подобные и встречались 1 на 100, но не заметить их было просто нельзя. Обычно жилые районы растут вокруг мест, где вода ближе всего к поверхности, пояснил Зак. Без воды здесь вообще тяжко. Это по верхнему маги вытянули ее наверх, а здесь это никому не надо. Я смотрю, криво усмехнулся я, здесь прямо все для людей. Есть места еще хуже, вместо Зака мрачно ответил Клим. Я как-то по пограничным городам мотался с практикой, так вот там все намного хуже. Точнее, там и городами места особо не назовешь. Зачарованные стены — это все, на что хватило сил, да и желание военной машины. Ну, еще, пожалуй, для элитных войск кое-какие удобства, а простой люд там под открытым небом и живет. А зачем там вообще жить? Не понял я. Война не слишком дружелюбный сосед. Посмотрели на меня такими странными взглядами, что вот я сразу и не понял, как их трактовать. Ну, серьезно, на кой ляд, спрашивается, жить в приграничных крепостях, чтобы, что, пришли, одернул мои мысли Зак. Мы как раз проходили какую-то небольшую совсем площадь и после слов здоровяка я аж на шага сбился. То есть участок земли, в квадратов 50, не больше, расположился во внутреннем дворе меж трех сращенных домов. Не понял, нахмурился я. Да не, отмахнулся Зак, там, сплошная стена дома по левой стороне от нас, заканчивалась крутым поворотом. Лавируя между улочек, мы пересекли еще метров 40, как внезапный гомон ворвался в разум, сносящий все звуковой волной. Вот здесь я даже замер на месте, пребывая в легком шоке. Под уклоном вниз, перед нами разлился рынок, иначе даже сказать нельзя. Расходясь в стороны широким кругом, он захватывал километры земли. Уклон не был ровным, пологим спуском. Широкие скальные ступени, метров по 200, словно природная лестница, спускались к низу, к голубеющей вдали гавани. Легкий ветерок нес отвратительный запах тухлой рыбы, вперемешку с резкой морской солью. Людей вокруг было много, очень много. Прилавки, в основном деревянные, с каким-то тряпьем поверх, чтобы солнце не грело макушку, и товар абсолютно разный, от крысиных тушек, до вполне себе неплохих, даже металлических, доспехов. Уход вниз и палаток все больше, а мест они занимают меньше. Если вот прям сверху места выделялись чистотой и размахом, что ли, то вот к низу все становилось не так радужно. И если вот здесь запах гнилой рыбы чувствуется столь явственно, то я даже боюсь представить, насколько сильно воняет у самой воды. Отсюда, видимо, и градация по расположению торговых палаток. А вот расстояние до гавани, как бы, не в пару километров измеряется. И как, мать его, Лик все это контролировал? Просипел я, болью, пожал плечами Зак, и добрым словом, но больше все-таки, болью. То есть, вот эта вся территория кормила волков, количеством под сотню рыл, уточнил я. Еще пара точек есть, сморщился Зак, но там больше понтов ради. Да и здесь не весь наш рынок, точнее к портовским мы не лезли, да и они к нам тоже. Лик в наркоте мараться не хотел, а там этого дерьма валом. Портовские это, как я понимаю, самый низ, кивнул на залив. В точку, хикнул здоровяк, и еще до хрена земли вокруг всего залива. Это, считай, прелюдия до основного района портовских. Их свинарник, так сказать, они его особо не стригут, но и другим не позволяют драть. А основа у них это сильно западнее. Там залив кончается длиной косой, и вот уже за ней идут нормальные доки. Да и маги течения контролируют, чтоб эта городская срань с общими водами не смешивалась. Кто еще с нами соседствует? Поинтересовался я. Вон там правее Гитсу, вытянул Зак руку по направлению особо, ХМ, цветистого поворота на улицу, вокруг которого и шатры выглядели не в пример краше остальных, метрах в 300 один из ее борделей. Ну и, соответственно, территория вокруг тоже под ней, как раз, вплоть до рынка. Видишь, цветник, еще вчера его не было, точнее он был, но не столь обширный. Навскидку территорию вдвое больше заняли, а мы за это в ответе. Считай, каждое место нам монету приносит, чтоб, значится, от такого вот огородиться. Слева границы к кому выходит, поставив галочку, бросил я. Наши там, скривился, как лимон съел, Зак. Но, как бы это сказать, ХМ, сейчас, наверное, лучше поумерить аппетит. Это Лик там мосты наводил и кое-чего добиться умудрился. Там серая зона, грубо говоря, уже окраины, считай, и у земли хозяина нет. Вот две точки, эдакие островки спокойствия, посреди серого хлама беспредела. Мастерская там одна, ножи мужик делает на загляденье, плюс чарует их, как и весь свой дом, в общем-то. Ему наша крыша нужна, как Лургу третий хвост. Но Лик общий язык нашел, да, только на чем непонятно. И, знаешь, что самое интересное, ни у кого из наших, да кого там, не только наших, но и у Картена, да и у других, я этих ножичков не видел. Что странно, на чем еще кроме сбыта могли сойтись, непонятно. Надо заглянуть в гости, задумчиво протянул я. Но ты прав, позже, сейчас кусок побольше есть. Что за второе статусное место? А вот здесь, криво оскалился здоровяк, придется на бойню зайти. Лик с графом дела вел по сопровождению грузов от портовских, до арены этой недоделанной. А с графом дела вести, это даже картину пока не светит. Но именно вот там, ткнул пальцем в сторону залива, Зак, он этот груз и принимал. Я тебе даже покажу у какого нарика, но сильно сомневаюсь, что будет толк. Подобного рода связи по наследству не переходит. С этим понятно, кивнул я, не собираясь спорить. Еще игроки какие вокруг имеются, с кем считаться стоит. Кого сразу к праотцам, мелкие банды есть, как-нибудь, в ответ мне кивнул Изак. Без земли, без точек, но оттого более свободные в своих действиях. Не привязаны, они, понимаешь, и залетных таких же хватает. Пронеслись, срач устроили, а после неделю-другую шикуют в какой-нибудь обрыганной дыре. С такими только авторитетом исправляться, иначе и не почешутся. У нас тут-то за такое имеется, бывший армеец, немного маг, но беспринципный. Лик с ним долго воевал, пока не отвадил приличной встречи. Неделю тот у нас гостил и каждое утро у него с боли начиналось. Вроде, к компромиссу пришли, но теперь сам понимаешь. А, что касается, к праотцам, ты больно кровью ту землю не корми, не любит у нас этого. С кровожадными отморозками тут разговор один и бывает даже сам гост подобных решает, в особо извращенной манере. Тому-то да, и наш закон особо не писан, только слово слепого для него значение имеет. Усмехнулся я открыто и не особо сдерживаясь. Да так, что проходящий мимо пожилой мужик, шарахнулся в сторону, будто демона увидел. В общих чертах оно понятно, протянул я. Да, люди нам нужны, как воздух. Тут человек 20, если только, хороших бойцов. Шпану всякую к ногтю быстро прижмут. Тебя-то здесь в лицо знают, а то, неуловимо выпрямился Зак. Я, считай, почти, как правая рука у Лика был. Правда, в основном для решения силовых вопросов. Для более деликатных дел Сарис, да ты ему глотку в самом начале порвал. Седой, считай, на складских запасах. Шустрый перетереть где что, да весточку там разнести. Клим, привлек я внимание парня, ты пока мотай на ус все, что видишь и слышишь. После выжимку мне, и мысли интересные. В мясорубке тебя кидать не планирую, опыт дел твоих высоких сейчас важнее будет. Спасибо за участие, иронично бросил тот. Обращайся, махнул я рукой, поворачиваясь всем телом к цветастым палаткам. Гитсу, значит. Что ж, пойдем, навестим наших прекрасных дам. Подавившись смешком, Зак закашлялся, но быстро взял себя в руки. Что-то там проворчав, про малолеток, которые прекрасных дам в глаза не видывали, он неспешным шагом направился в нужную нам сторону. Смотрели на нас, прямо скажем, без радушия. Слушок пошел еще с ночи, так что рыночные торгаши уже готовы к переделке хозяев. Ничего хорошего от нас и не ждут. Тем более, когда Зак в такой странной компании, со стороны этой вовсе смотрится дико. Он, здоровенный детина, 2 метра ростом, и мы вдвоем. Клим, который с новым цветом волос и прической, да гладко выбритым лицом, выглядит, как какой-то высокородный франт. И, собственно, я, рост, вот, не подвел, в отличие от телосложения. Нет, глистой я уже не выгляжу, но один хрен, пацан, лет 18, со странными наростами на морде, которая даже с ними выглядит смазливо. Рэм, начал Зак еще на подходе к цветастым палаткам, с этими веди себя аккуратнее. Все бабье гитсу на мужиков не просто зуб имеет, но и нож под ребро с радостью засадит. Шуточки ниже пояса лучше не использовать, бешеными становится. Лик с ними вел себя галантно, даже ручки иногда целовал. Может, поэтому и как-то нашли общий язык. Зак, вздохнул я, мотнув головой. Как ты думаешь, уместно ли, если сопливчик, вроде меня, в галантность играть будет? Они воспримут это, как насмешку, не более. Давай, заканчивай уже роль на сетке исполнять. То, что я выгляжу, как малолетка, еще не значит, что им являюсь. Внешность обманчива, Зак, тебе ли не знать? Как скажешь, взрослый, кажется, мне не поверили. Да и хрен с ним, если честно. А вот со стороны бабья Гитсу наше появление воспринималось без удивления. Правда, на лицах женщин, что появлялись, словно грибы после дождя, ничего кроме не особо скрываемой насмешки, я не видел. Нас не принимали всерьез, и не будут, пока не прольется кровь. Заткари, мальчик мой, всплеснула руками совершенно не та женщина, от которой я ожидал приветствия. Небольшого роста, с обезображенным шрамами лицом, ростом она была мне по подбородок. тонкие губы, сломанный нос и неприятный взгляд серых глаз. Вот чего у нее не отнять, так это фигуры. Сбитая, крепкая и чертовски приятная глазу. Особенно в той одежде, что на ней сейчас. Белая рубашка, с воздушными рукавами, где первые три пуговицы расстегнуты, а ткань столь тонкая, что ореолы сосков видно, даже не особо приглядываясь. Сама грудь высокая, размера третьего точно. Нижние 90 тоже впечатляют. Хотя, там все 100, не иначе. Особенно сочетается это с черными шароварами, которые буквально оплетают пятую точку, выгодно подчеркивая каждую ягодицу по отдельности. «И тебе привет, Бакуме», – безрадостно бросил Зак, останавливаясь метрах в 10 от нее. «А ты чего это?» – кивок женщины на нас с Климом. «Мальчиков нам привезти решил? В подарок?» «Да, это, начал, было Заккари, но был остановлен одной только моей поднятой рукой». Это движение женщина отметила и взгляд сосредоточила уже на мне. «Мальчик будет говорить?» Приподняв бровь за иронией, она попыталась скрыть растерянность. «Рэм», холодно улыбнулся я одними губами, «можешь звать меня Рэм, а мы уже на «ты», — хохотнула она, но выглядело это столь наигранно, что я даже бровью не повел. Женщины вокруг уже образовали полностью закрытый от посторонних глаз круг. Выглядели они все по-разному, частично обычные повседневные одежды, по всей видимости, на тех, кто занимается торговлей. Среди них, словно вкрапление изюма, изнутри белой сдобы, женщины и девушки в кожаных доспехах. Мимолетным взглядом насчитать удалось под три десятка, из которых трое, совершенно точно, владеют магией. Налет еле заметный, но сбрасывать его со счетов я не собирался. Сама же Бакуме мной не воспринималась никак. Я не чувствовал в ней противника, способного мне навредить. «У нас с тобой», — начал я без приветствия, смотря женщине в глаза, «два пути. Первый — и отгибаю указательный палец. Ты принимаешь тот факт, что Лик был слабее меня, и все его наследство мое по праву силы. Наследство, со всеми договорами и обязанностями». Несколько откровенных смешков со стороны я напрочь проигнорировал. «И какой же второй?» Бакуме, впрочем, веселиться и не думала. Умная, хотя, судя по рассказам о веселье детишек аристократии с верхнего города, к возрасту тут особые отношения. «Это когда мне придется убеждать тебя силой, что здесь и сейчас я на своем месте», — оскалился я, уже во все свои 32 клыка. «И поверь, лишняя кровь между нами мне не нужна, только закончить мне не дали». «Да что ты слушаешь этого сопляка?» — выкрик из-за спины женщины заставил ту сморщиться. «Видно же, что ублюдок кого-то из верхних, что, выродок, рожей не вышел и к нам выпнули». Последнее было сказано уже мне, когда новое действующее лицо буквально вырвалось из-за спины Бакумы. Девушка прямо-таки лучилась злостью. «Дурной такой, когда никакие аргументы, да и разговоры в целом, не подействуют. На ее миленьком, нет, действительно, очень миленьком личике, нотки гнева смотрелись чуждо. Ростом она была выше Бакумы на целую голову, а вот возрастом сильно той уступала, как, в общем-то, и по фигуре. Кожаная одежка на броню не походила вовсе. Шнурованный кожаный топ, да на плоской груди, вместе со штанами такого же фасона, всю милость личика перечеркивали напрочь. Волосы, цвета вороного крыла, в противовес белоснежным от Бакумы, также, будто лишены были объема. А уж вкупе с воспитанием, впечатление от милой мордашки смазалось вовсе. «Это, что за вешалка?» Не отводя взгляда от глаз Бакумы, с улыбкой кивнул я в сторону девушки. Ее в детстве не пороли, что ли? Ладони девушки, что сжаты были в кулаки, покрылись корочкой льда тут же. Вокруг них ледяным туманом пошла изморозь, что очень быстро приобрела вид массивного молота. Его отбойник упал в камень с глухим стуком, образуя приличную по размеру выемку. «Падаль», — процедила та и рванула в мою сторону единым слитным движением. Признаться, это ее скорость впечатлила. Для простого люда наверняка все смазалось в одно, еле уловимое взгляду, движение. Ну, а я, недолго думая, рванул той навстречу. Во-первых, не хотелось подставлять Клима с Заком, а, во-вторых, к такому она явно не готова. Вывод оказался верен, как и другое мое умозаключение. Больно уж выемка в камне получилась обширной, что намекало на серьезную массу молота. Только вот девчушка, эта, мать его, истеричная тростинка, схватила молот с такой легкостью, будто он ни хрена не весит. Магия, магия. Только вот почему я не чувствую потоки энергии. Впрочем, этот риторический вопрос так и остался в моей голове без ответа. Вместо игры в кошки-мышки, оказавшись практически вплотную к девушке, я не дал ей довершить замах. Боковым ударом она пыталась снести меня с места, но все пошло не по ее желанию. Ладонью левой руки я упираюсь в ее руки, что сжимают рукоять молота. В саму рукоять упереться не рискнул, видя, насколько густой ледяной туман от нее исходит. Да и было сомнение, что магия завязана именно на оружие, и вес его я таки почувствую. А вот так, не воспринимая вес благодаря ладоням самой девушки, остановить ее удар труда не составило. О, какое же это удовольствие, наблюдать в ее самодовольном до этого, взгляде, растерянность. Правый мой кулак покрывается костяным наростом и выстреливает вперед, прямо в нос. Сдерживался ли я? Ни капли, ибо успел вдохнуть полной грудью поток ледяного воздуха, который легкие пронзил тут же. А вот ледяная же маска закрыть лицо девушки не успела, и мой тяжелый удар в нокаут отправил ее тут же. И уже после, не выходя из движения, хватаю и сдавливаю ей горло, слегка приподнимая над землей бессознательное уже тело. Перевожу взгляд на Бакуме, которая даже с места не сдвинулась, и слегка сдавившую девушке, отбрасываю ту ей под ноги. Как я и говорил, тихо произнес я, лишняя кровь между нами мне не нужна. И, пожалуй, закончу таки свою запоздалую уже фразу. Только не надо воспринимать мои слова и действия, как слабость, после тычок пальцем в бессознательное тело. Она должна мне жизнь. Кивок Бакуме, и я молча разворачиваюсь, чтобы в тишине пойти прочь. Кашель душил, но я сдерживал эти позывы, чтобы не согнуться прямо на месте, выблевывая кровь и разорванные льдом легкие. Зак и Клим догнали меня только секунд через 20. Круг женщин разошился передо мной, как льды разбиваются о ледокол. Пусть медленно, но неумолимо. Ну а я, что я, засунул руки в карманы и прогулочной походкой направился к ближайшему выходу из рыночной зоны. Потому что именно сейчас мне нужно сохранить лицо. Потому что именно сейчас я практически не дышал и в глотке сдерживал кровь, что норовило выйти наружу. Потому что иначе весь этот спектакль пойдет Лургу под хвост, ведь даже собственное ЧСВ уже дало трещину. Какого вообще хера, восклицательные и вопросительные знаки, это секелявка-человек, простая девка, которая оказалась в шаге, чтобы меня прикончить. Ну, сука, отступление один, что делаем, Бакуме? Подошедшая женщина постарше, выглядела слегка растерянно. Только что, за какие-то жалкие секунды, их вскармливаемая годами сила, практически лишилась жизни. Признаться, Рина имела право, как на гнев, так и на веру в собственную силу. Но то, что произошло здесь и сейчас, больно ударило по их лелеемым надеждам на большее влияние. Если, какой-то пацан, да кто он вообще такой? Я к маме, хмуро произнесла Бакуме, эту забираю с собой, пусть сама расхлебывает. Возвращаемся пока к семи лоткам, после с Рымом говорить буду. Ты на обход рынка в пользу волков, глядишь, получится жизнь этой дуры отработать. Все увиденное личная тайна Гитсу, так и передай всем. Не дай боги кто-то, что-то, ты, Зуа, меня знаешь. Да, командир, сморщилась та, отводя взгляд. А может, все-таки рискнем, дура ты, Зуа, сплюнула в раздражении Бакуме. Рина сейчас на уровне воителя, а он ее, как шавку нашкодившую. Понимаешь, мама пусть решает, ведь он, в конце концов, лика убил и выжил. О, вспомнила таки, чем этот паршивец выделялся. Так что вперед, за порядком следить. Лишнего не болтай, а для особо приставучих отвечай, что ничего не изменилось и все, как прежде. Да, командир, уже с другими интонациями кивнула женщина. А Бакуме устремила свой взор в спину парня, что спокойно удалялся прочь, напрочь перечеркнув все их планы. Гитсу будет недовольна. Глава 4. В общих чертах. Рэм, ты как? Вопрос в спину прилетел от Зака. 583, 584. Мне кажется, это уже Клим, что лучше бы ее того. Очень сильный дар, а это может быть опасно. Экий ты кровожадный, друг мой. 585, 586. Рэм, да твою ж, Лурга, мать. Повысил голос Зак. Может, мыслями поделишься, что за игра в молчанку? 587, 588. Ага, пожалуй, здесь можно. Оказавшись в небольшом темном тупике, где вовсе не ощущалось присутствие посторонних, уперся ладонью в стену и позволил, наконец, сгустком крови выйти наружу. Точнее даже вылиться. Густая черная кровь чуть ли не фонтаном вырвалась, орошая стену дома, по которой стекая, Она струйкой побежала вниз. Лурга рога мне в печень, рявкнул Зак, подскакивая ближе. Что? Отойди, просипел я. Воздух нужен. Тяжелое дыхание и слегка кружащаяся голова. Почти 10 минут, мать его. В прошлый раз, помнится, рекорд без воздуха был все 17. Правда, тогда всего лишь толща воды была, а здесь подмороженные легкие, что, оттаив, превратились в размороженный фарш. Дышать в таком состоянии, а уж тем более говорить, попросту невозможно. Говорю ж, сильный дар, пришибленно выдавил Клим. Да заткнись ты, рявкнул Зак. Откуда она вообще взялась? Не видел у Гитсу этой девицы, но подозрительно, что появилась она именно сейчас. Да и дар этот больше на аристократический похож, чем спонтанное появление у местных. Не чувствовал я в ней магии, просипел, выпрямляясь. Горло нещадно жгло, а боль с каждой попыткой вдоха разрывала грудину. Ага, мотнул башкой Зак. Значит, дар. Значит, тут одно из двух. Либо они где-то подобрали брошенку высших, либо кто-то ее им подсунул специально. Дар, коротко бросил я. Что за дар? Не магия? Какого, нахрен, Лурга? Рэм, осторожно протянул Зак. Ты об одаренных не слышал, что ли? Ну, просипел я, маги. И дальше, что, маги? Удивление в тоне здоровяка не было наигранным. Не, маги это маги, а дар это совсем другое. Лург, ты из какой дыры вылез вообще? Помолчи, Зак, встрял Клим, подходя ближе. Сходи лучше посмотрим, чтоб никого рядом не было. Нельзя, чтобы его таким видели. Слышь, глиста, тут же набычился Зак. Сходи, надавил я взглядом, на что Заккари сморщился и даже на мгновение замешкался. Может ведь, но не стал, скривился и, поведя плечами, направился к выходу из переулка. Ты у мастера разве о дарах не слышал? Осторожно начал Клим. Да какие к Лургу дары? Ругнулся я сипло. Маги одаренные, это все, о чем там говорили? Ну, кивнул Клим, почесав нос. Маги это не одаренные. Одаренные это совершенно другое направление в развитии. Маги это те, кто способен управлять магической энергией извне, посредством инструментов, в виде заклинания и тому подобному, менять окружение по своей воле. А вот одаренные, это, можно сказать, выжимка силы из десятков поколений древнейших родов с чистой кровью. Чем старше род, тем сильнее этот самый дар. Он может быть вот таким, каким мы его видели, а может и походить на магию. Только с магией он ничего общего не имеет. Магическая энергия не задействуется вовсе. То есть ходит распространенное мнение, что используется какой-то другой вид энергии, который нам пока не особо известен. Твою ж мать, вырвалось у меня, а вместе с особой яркой интонацией, вырвался и какой-то склизкий бледно-красный сгусток плоти, отчего боль с новой силой резанула внутри, и пришлось застыть без движения вовсе. Насколько распространено то, что мы видели сегодня? Тихо, на грани шепота, и стараясь говорить размеренно, спросил я, прогоняя в голове то время, что провел у мастера. Пытался вспомнить хоть что-то о дарах, но в памяти всплывало лишь слово «одаренные», которые я по незнанию привязывал к магии и магам. Пиздец, все эти демоны и одержимые, получается, создавались, как противовес именно одаренным, а не магам. Ну, в какой-то мере так оно и получается. Против магов существует достаточно демонических проявлений, которые и к магии невосприимчивы, и от их взора укрыться могут. А вот, если дары это и правда что-то другое, получается, и подход к ним нужен совершенно другой. И, тогда получается, что, мать моя женщина, волосы на головы зашевелились, от мыслей о том, с какой целью мастер вообще творил эти свои эксперименты, сам, или над ним стоял кто-то еще. Вообще градация даров несложная, параллельно моим мыслям, слова Клима ложились на благую почву. Рекрут, боец, воитель, рыцарь, гвардеец, мастер. То, что мы видели, на уровне воителя, думаю. А ей всего лет 17, а уже воитель. Это, знаешь ли, не в каждом древнем роду такой самородок рождается. Только вот, что она делает здесь в Нижнем, да ее даже удочерить кому-нибудь из высших не зазорно было бы. Гитсу сильно рискует, демонстрируя ее силу. Лургова отрыжка, срыгнул я еще один кусок своих легких. Получается, магию-то я и магов в целом чувствовать могу без особых усилий, а вот одаренных от обычных людей хрена с два отличить смогу. Лург. Теперь надо быть еще осторожнее и к каждому относиться, как к потенциальному владельцу дара. Так, вроде отпускать начало, либо просто привык. Выпрямившись, попытался почувствовать границу, до которой могу вдыхать и с сожалением отметил самый минимальный порог. Дальше приходила боль, но это уже терпимо. Главное резких движений не делать и полной грудью не дышать. Все, мотнул головой, можем идти. Клим только кивнул, сразу же направившись к выходу отсюда. Живой, встретил Зак, стоя за поворотом у стены. Да хрен меня какая-то девка одолеет, просипел я. Давай, Заккари, двигаем дальше по району. Покажешь границы наших земель, да расскажешь, где какие примечательности имеются. Примечательности, проворчал здоровяк, из таковых тут только спуск в катакомбы, как раз у наших западных границ, да все на этом. Вот на него и посмотрим, кивком согласился я. Быстрым шагом идти не получалось, поэтому дальнейшая прогулка превратилась в неспешное путешествие, а километров здесь прилично, как и плутание меж узких улочек. Помня о том обширном подземелье, что располагалось под поместьем мастера, на эти загадочные катакомбы взглянуть захотелось интереса ради. Помнится, там и собственная экосистема имела место быть, а это с учетом того, что глубина там ого-го. Наши каты, вещал Зак, это так, детский лепет. Вот у вечного там ага. У нас пара уровней вниз, да с десяток км во внешнюю сторону города. Там самые падшие обитают, либо обдолбыши какие, либо нелюди вовсе. Благо спуск, да и сама протяженность не по особо жилым участкам проходит. Порой, конечно, эти беспорядки устраивают, да люд простой пугают, но там даже сам слепой не чурается своих бойцов на зачистку засылать. Вниз, правда, никто особым желанием лезть не горит, да и ни к чему это. А вот шахты на западе, там да, там жуть такая порой ползет, что даже стражу верхнего задействуют. Выходы запечатаны магией, но сам понимаешь, а хочешь худоль свою показать, из тех же верхних выблитков, предостаточно. Там летняя резиденция Дамарыха раньше была, встрял Клим. Давно еще, лет 500 назад, они драгоценными камнями занимались, ну и артефакты всякие творили. Говорят, что камни крови именно Домрыха и изобрел, а это, сами понимаете, какое количество людей загублено. Да и не только людей, если разобраться. Опять верхние выкормыши виноваты, сморщился Заккари. Чтоб их демоны всех пожрали. Так Домрыха, как раз, и того, усмехнулся Клим. Тогдашний император им гнев свой продемонстрировал и, собственно, все. Ни дома целиком, ни рода, даже самого далекого по родственным связям, не осталось. Только белый герб за троном висит, как дань памяти прошлым заслугам. Сколько вообще домов в империи? Все еще сиплым голосом поинтересовался я. Да и в целом империя площадь какую занимает? Сколько городов? Войны ведет? Зак бросил на меня удивленный взгляд, но промолчал. Ахо-хо-хо-хо, протянул Климан с толикой усталости. Вопросы у тебя, прямо скажем, для целых лекций. Дай с мыслями собраться, что ли, несколько минут тишины, когда окружение менялось не то чтобы сильно. Что касается количества домов, так это самое простое. На данный момент их более сотни, и это только живых, но достойных внимания из них не больше трети. Остальные слишком молодые, пусть рода в них и встречаются достаточно старые, чтобы рождались сильные одаренные. Имеется три мертвых дома, с белыми гербами, которые не стерты из истории только напоминания ради. И, заметь, одаренные распространены меньше, чем маги. Так что, действительно сильные одаренные — это повод для гордости не просто рода, но дома. Отсюда и вырастают там, сплошь моральные уроды, сплюнул в сторону Зак. Ну, не скажу, что прям сплошь, но да, в чем-то ты прав, тяжело вздохнул Клим. Маги – это веха развития человечества довольно древняя, так что все изучено вдоль и поперек, а вот с одаренными сложнее. Сначала их вовсе считали такими же магами, просто с нюансом в виде неощутимой силы воздействия на мир. Только где-то с 1000 лет их стали классифицировали, как отдельную ветку. Но тогда изучением особо не занимались, не до того было. Сейчас вот попытки имеют место быть и даже в искусственном усилении дара, без сотен лет чистейшей родословной за спиной. «Да здравствует селекция», – проворчал я. «При таком раскладе, разрыв между обычными людьми и одаренными всяких мастей должен быть просто огромен. А так и есть», – пожал плечами бывший младший следователь. «Только один нюанс позволяет как-то нивелировать все это. Одаренных и магов, в относительной статистике, не больше 0,5% на общее мировое население. Так что, кичиться собственной уникальностью можно до бесконечности, но забывать, кому они всеми благами обязаны, им не позволяют. Конечно, конечно, особенно это заметно по нижнему городу. Не позволяют, как же. Теперь, что касается количества городов и размеров, рассеянно проговорил Клим. давай, я не буду сейчас скатываться в мировую географию, а ограничусь общей информацией, а то разбор всего и вся не на один час затянуться может. Подробности меня не интересуют, отрезал я, в общих чертах, Клим, в общих, с чего бы начать, протянул он, крутя головой, империя Шахтан, ой, что это я, простите, простите, великая империя Шахтан, расположилась у самой южной границы нашего материка, в составе 7 крупных городов, не чита Асарану, конечно, но тоже вполне, из десятка 2 городков поменьше, на западе, королевство Хаш, со своей одноименной пустыней, да городами-призраками, первое по размеру государство на нашем материке, но есть нюансы, отношения у нас натянутые, и многие опасаются, что война таки случится, но здесь надо понимать, что ни мы, ни они, не имеем удобных плацдармов для наступления, да и не нужно это никому из нас, но градус то и дело подогревают различными провокациями, пусть пока и безуспешно, бывал я по юности у тамошних границ, сморщился Зак, отвратное местечко, даже море костей со своим бризом не перебивает те сухие ветрища, а песок он просто везде, так там весь берег сплошь отвесные скалы, на десятки метров ввысь, пожал плечами Клим, хвост дракона, слышал, считай, продолжение хребта от наших западных границ, который уходит вдоль берега и дальше огибает те земли, раньше, помнится, у нас с королевством даже обмен студентами различных академий налажен был, их города-призраки отличные тренировочные полигоны, если не заходить глубоко, конечно, но, похерили все, да, теперь вот только пара пограничных городков для нас и открыта, да и там, в основном, гарнизоны стоят, так что особой пользы от их посещения нет, ну, товары пустынников даже на нашем рынке встречаются, проворчал Зак, значит, какие-то каналы все же налажены, да тут понятно какие, фыркнул Клим, считай, у нас 3 города на берегу расположены, и портовые зоны обширные самые, плюс, именно через нас идут торговые пути до Харатии и дальше, через хребет дракона-то коротышки никого не пускают, а он, практически на пол материка протяженностью, а чего это они выгоду такую упускают, не понял я, гномы, пожал плечами Клим, как будто мне стало понятнее. Мелочные, жадные, мстительные. Пусть и поделки их качеством высоким выделяются, но цены заламывают, что не стоит оно того. Плюс единства у них нет, а со всеми договариваться. Не стоит оно того, в общем, как интересно, пробормотал я. Да это еще что, махнул рукой всезнающий. Дальше куда как интереснее. На востоке у нас Харатия, наши заклятые друзья. Страна, вытянутая вдоль великой реки Укаты, что берет свое начало от гор скорби, живописный край озер и глухих лесов, 2 столицы, летняя и зимняя, что западные, что восточные границы там сплошь безводные степи, так что, считай, естественные преграды не хуже горных хребтов, но, если с нашей стороны, степь, она такая, щадящая, то вот к востоку это уже сотни километров практически мертвых земель, и тянутся они далеко на север, вплоть до тундры и снежных пустошей, но это нам уже не интересно, а вот, что интересно, так это Дерозден, государство вечной войны, воюют с нами, воюют с эльфами, воюют с Глоссией, правда, общие границы у них, как раз таки, только Глоссии имеются, северные, если быть точнее, с Харатией, вот, они в более теплых отношениях и что-то мне подсказывает, что это из-за нас, а в целом, эльфийский Иеруит находится сильно восточнее, через Вечный океан, до нас также, добраться можно, по-хорошему, только если водой, попытки, конечно, были, но это надо преодолеть пролив Бурь, а там с одной стороны не спящая крепость и с другой Коротин, в довесок весь пролив в искусственно поднятых рифах, маги наши озаботились, в общем, смысл этой войны непонятен никому, но заканчивать ее также ни одна из сторон не желает, у меня сейчас мозг лопнет, сморщился я. Карту бы, чтоб более предметно все это изучить, а еще есть Валлия, даже ухом не повел Клим, немного севернее наших границ расположена в Межгорье, как раз между хребтом дракона и горами скорби, имеет общие границы с Харатией и довольно натянутые отношения, только вот, за счет того, что Валлию держат в постоянном напряжении северные племена, что такое война они знают не понаслышке, да и гномы, нет-нет, но именно с Валлией ведут прямую торговлю, а это механизмы, не уступающие в мощи даже магии. Харатия, может и хотела бы расшириться за счет их земель, причем достаточно богатых металлами, да драгоценными камнями, но смелости у этих аристократишек на прямое военное столкновение не хватит. Хотя, последние годы шевеления там определенного рода идут и реструктуризация армии в пользу единого механизма, а не частей каждого отдельного графства, на это, как бы, намекает. Все, сморщился я, мотнув головой, заканчивай, уже, лишнее пошло. По боку мне какие там отношения у Валли и Харати, общее расположение и достаточно. С картой, что, найти в Нижнем что-то более-менее приемлемое получится? Именно что приемлемое, выдохнул Клим. Зак, займись, бросил я взгляд на здоровяка. Сделаю, проворчал тот, но, чтобы ты знал, бумага здесь спросом не пользуется, цена будет завышена. Плевать, отрезал я, надо, просто надо. На самом деле важность географических знаний не так, чтобы необходимо, скорее для общего развития, ибо как выглядит местный мирок, я не знаю вовсе. Хотелось заполнить пробелы и иметь хотя бы примерное представление о соседях. Пока суд да дело, добрались до цели этой нашей прогулки. Вход в местные катакомбы представлял собой словно карстовый провал, но в городских условиях. Около него мы оказались минут через 40 неспешной ходьбы, пока изнутри меня протекал процесс регенерации. Боль прошла полностью, остался лишь небольшой дискомфорт при глубоких вдохах. «Здесь на нас что-нибудь завязано?» — кивнул в сторону немаленькой такой дыры. «Не особо», — пожал плечами Зак. «Только, считай, порядок и поддерживали, чтоб эти, которые снизу, не борзели. И часто они...» Спросил, осматривая окрестности. Местность вокруг выглядела заметно хуже. Сам карстовый провал не то чтобы внушал, но определенную опаску при взгляде вниз вызывал. Метров 40 в диаметре, он слоями грунта уходил вниз, эдакими спиралевидными пластами. Выходов на поверхность с несколько десятков, подобно пчелиным сотам. Дно можно было разглядеть невооруженным взглядом, так что разбросанные сталагмиты, подозрительно насыщенного цвета, смотрелись, словно оскаленные клыки. Вокруг не было строений, точнее, не было целых строений. Площадка с квадратный километр точно представляла собой нагромождение двухэтажных каменных остовов от домов, которые вкупе с узкими улочками местность превращали в подобие лабиринта. И вот по центру карстовый провал вниз, что словно черное око, в обрамлении желтоватых стен капилляров. При регулярных обходах практически не высовываются, поснил Заккари, но стоит день-другой пропустить, и смелеют, обязанность, или, повернулся я к здоровяку, необходимость, ответил он спокойно, тут, считай, только наша земля поблизости, в остальном практически самая окраина и селятся здесь только самые пропащие, а, как эти выбираются, начинаются беспорядки, насколько опасны, кивнул в сторону ямы, по-разному бывает, фыркнул Зак, в основном отребье одно, угашенные, проклятые, инвалиды, да и шикис еще знает кто, обычно не наглеют, но сам понимаешь, лучше шпану всякую сюда не отправлять, хоть разорвись, вздохнул ненароком, ладно, прогуляемся до бойни, да все на сегодня, рынок пусть переваривает, завтра, если бабье мой намек не поняла, иначе разговаривать буду, если мозги у Бакумы работают, порядок она на себя возьмет, как-то ты, покрутил рукой Зак, больно на бабье разумение надеешься. В шлюхи, знаешь ли, умные головушкой не пойдут. Я мог бы много чего тебе рассказать. Посмотрел я на мужика. Да лень мне. Завтра с утра заглянем туда. Многое на места свои встанет. Ты главный, тебе виднее. Пожал плечами здоровяк. Бойня, согласно кивнул я. Она в каком районе находится? Топать сколько? Часа 2-3, задумавшись на мгновение, выдал Зак. А находится выше доков, ближе к стене. Там раньше завод по производству големов был, пока не перевели на рудный участок за город. Довольно обширная территория, и многим думается, что граф протеже кого-то из верхних. Ну, сам посуди, ни под слепого не пошел, ни под портовских. Даже попыток не было его дело к ногтю прижать, а бойня в прибыли как бы не слепого позади оставляет. Там, считай, зон отдыха различных, да под разные, даже самые изысканные хотелки, хоть отбавляй. Плюс самые элитные девки гитсу работают, да и вечные партии шахилы сбывают и все это, заметь, не особо и скрывают. Просто так с улицы прийти туда можно, заинтересовался я, вполне, фыркнул Зак, только без представления тебя Лургас 2 дальше первого уровня пропустит, вниз даже не надейся пробраться, ты внизы вхож, бросил я взгляд на мужика, с ликом был, сморщился здоровяк, сейчас, как к нам отнесется граф, я даже не представляю. Но, не проверив, не узнаем, так ведь, веди», — пожал плечами. «Глянем издалека, что это за бойня такая, глубже нырять пока не будем, ни к чему это». «Рэм», — осторожно начал Заккари, — «Шикис мне в свидетели, но будь там осторожнее, взвешивай каждый шаг и каждое слово, особенно с графом, его даже Лик опасался, а со своим словом он многим поперек горла встать мог. Считай, защититься ни магия, ни дар, ни артефакты не помогают, а граф этот нюанс напрочь игнорировал». «Я тебя услышал, Зак», — серьезно произнес я, — «сегодня к нему навстречу не планирую, просто осмотреться, да все на этом». «И это правильное решение», — поддакнул мне Клим. «Думается мне, туда надо идти, когда с Картином разберемся и полноценно вернем себе место под солнцем. Сейчас мы, считай, как те оборванцы, что с протянутой рукой стоят, да только зубы скалить могут. Мне, все-таки кажется», — недовольно начал Зак, — «что на рынке мы продешевили. Считай, даже не прошлись, людям на глаза не показались. Могут неправильные мысли в головах зародиться, а это не есть хорошо. Завтра, Зак», — мотнул я головой, — «все завтра. Сигнал Гитсу я дал, и уже от ее действий будет понятно, какой вектор общения мне с ней выбирать. А что касается рынка и торгашей, так там тоже люди отнюдь не глупые. Два и два сопоставить смогут». «Ну, смотри», — неуверенно покачал головой Заккари, — «как-то оно все зыбко. Я бы сильнее надавил», — рассеянно вставил Клим. «Девку ту и покалечить слегка можно было, руку там сломать или ногу. А я еще себя кровожадным считал», — хохотнул в ответ Клим. «Друг мой, откуда такая жестокость? Думаешь», — нахмурился он, — «не сломай ты с легкостью Зака, и он бы с тобой считался?» «Эй, глиста», — возмутился здоровяк. «Не заводись», — попросил Зака. «В чем-то Клим, конечно, прав, но избрасывать со счетов тот факт, что во главе банд глупцы, как правило, не стоят, тоже не стоит. А борделями владеть — это не только сила нужна, но и острый ум. Представь, сколько информации оседает в их милых ушках, а ведь ей еще грамотно распорядиться надо, чтобы своих не обидеть и новых врагов не заиметь, но при этом как-то оставаться на плаву, со всего лишь бабьим под рукой. Нет, други мои, Гитсу, вот кто здесь самая опасная рыбка, и с ней лучше бы не иметь прямых конфликтов». Что Зак, что Клим, в задумчивость ушли сразу. И, если здоровяк наверняка до сего момента об этом даже не задумывался, то вот Климан наверняка гонял в голове мысли немного иного толка. «Слепой не даст нам тесно сойтись», — родил он, спустя несколько минут тишины, чем подтвердил мои умозаключения. «Если мы решим вопрос с Картином и останемся в выигрыше, если сойдемся с Гитсу, если пережуем седогрива», — медленное покачивание головой и серьезный, нахмуренный взгляд — «слепой, хех, не слепой, Зак, нам нужно больше информации про Госта, да и вообще про окружение слепого разузнать бы». «Тише, тише», — рассмеялся я, не дав открыть рта возмущенному в удивлении Заку. «Рано, еще слишком рано для всех этих телодвижений, вообще в ту сторону пока не смотрим. Но ты прав, друг мой, Лурговский прав, вы, психи», — выдавил, наконец, Зак. «Знал бы ты, насколько. 2 часа пути ничем особым не запомнились, даже виды особо не менялись. Узкие улочки, многоуровневые жилые кварталы и редкие небольшие площадки для торговли. Понятное дело, что по сравнению с территорией рынка эти казались какими-то закоулками, но торговля — дело такое, прибыльное даже в местных реалиях. Причем, не едой единой, как говорится. Имели место быть и всякого рода мастерские. Выбор куций, качество убогое, но цены приемлемые, судя по одобрительному ворчанию Зака. Кстати, припомнил я еще одну важную тему. Как у нас обстоит дело с едой, да с ежедневной рутиной в принципе? Зарплата, там, не знаю, текущие расходы. Так это, — пожал плечами здоровяк, — Седой за все и отвечает. Эту, как ее, бухгалтерию, во, ведет. Приход, расход, все дела. Лик, конечно, себе часть монет забирал, но в основном у Седого все оседало. Это ж надо, и махину такую в порядке содержать, и чтоб сотня рыл сытыми были. Поговорю с ним, — кивнул, припоминая найденную заначку Лика. Мне то сейчас деньги особо ни к чему, а вот голодным оставаться как-то не хочется. Да и, если так подумать, надо знать, на что рассчитывать в материальном аспекте нашего существования. Почти пришли, — отвлек Зак. Вон там, — мотнул он рукой направо, — улица уходит сильно на север. Там уже Гитсу за порядок отвечает. Здесь, стало быть, наша пока земля. Ниже, по левую сторону, портовские хозяйничают. Но там до них еще улиц с 10, практически ничейные, а вот прямо, по направлению стены, уже графское все. Он, вроде как, не под слепым, но кусок земли Авого урвал. Но тут понятно, подходы нужно обезопасить, на случай облав, да и обстановку, соответствующую создать. Сейчас, в общем, сам все увидишь. Минут 10 пути, когда вокруг все неуловимо менялось. Улочки расходились вширь, лачуги приобретали более презентабельный вид. Народа становилось больше, да настолько, что совсем скоро идти в развалочку по ширине нас троих уже не получалось. «Во», — указал Зак ладонью в сторону, «туда». Чуть дальше по улице виднелась широкая лестница, ведущая вниз, зажатая меж двух высоких домов, с зарешеченными окнами. Она протяженность имела приличную, метров 200 навскидку, с цветастым обрамлением, по высоким фонарным столбам. Выходил эдакий туннель вниз, уходящий под землю, где после нас встречала площадь. Подземное расположение должно было порождать темень, но количество магических, явно, светильников не оставляло места ни малейшей тени. Количество людей здесь просто зашкаливало. Расходясь в разные стороны, подземная площадь походила на какой-то аттракцион. Различные палатки, магазинчики и зазывалы. Причем, простор впечатлял. Тесно здесь не было, даже при наличии таких толп людей. А еще привлекали внимание определенные группки людей, в одинаковой, словно форме, одежде. Красный, в клеточку вверх, и черный низ. В основном рубашки и штаны из черной плотной ткани, с множеством карманов. Бросались в глаза ножны на поясах или за спинами, да взгляды, скользящие по людям. «Дружина», — пояснил Зак, — «за порядком тут следят и, если что, не церемонится. Размах, прямо скажем, впечатляет», — протянул я. «Да это еще пустяки», — отмахнулся Заккари. «Предбанник, можно сказать, основное веселье ниже. Там три уровня, по степени, ХМ, вовлеченности в процесс. Бойня на самом нижнем. На первом легкие развлечения, по типу тех же шлюх Гитсу, игр всяких, да Магадурмана. Второй уровень, уже жестче. Поговаривают, даже выкупить кого для убийства можно, но денег стоит нехило. Ну и третий как раз таки вокруг бойни и сосредоточен. Песчаная арена и вокруг спиралью места отдыха расходятся вверх и в стороны. Все зависит от твоего положения в местном обществе. Там даже усадьба графа имеется, откуда он свои речи сладкие вещает. Граф наверх поднимается, спросил Зака, не сходя с места. Очень и очень редко, сморщился тот. Поэтому, чтобы переговорить с ним напрямую, нужно прилично приподняться. Насколько помню, Лик только года через три этого добился. Да и то, не больно уж стремился, но со своим словом ему многие двери открыты были. И это радует, пробормотал я. Сейчас нам это внимание к Лургу. Ладно, давай, пройдемся, что ли. Не лучшее место для праздного шатания, недовольно проворчал Зак. Понятное дело, что этой фразой все и ограничилось. Я стойко ее проигнорировал, осмотревшись и взяв вправо, туда, где людей было не так уж и много, в сравнении, конечно же, а вообще, довольно странно, что здесь настолько людно, нет, с натяжкой, но объяснение подобрать можно, и близость стены, отчего потенциальных любителей пощекотать нервишки, заметно больше, и негласное пересечение трех зон влияния, да под прессом обилия жилых кварталов порождает сильный избыток рабочих рук, а здесь... Как я понимаю, что-то по типу казино еще из моей прошлой жизни. Только там они росли к небу, а здесь, наоборот, скатываются под землю. И, если местный сектор и правда настолько обширен, то и рабочей силы он требует неимоверное количество. А вот для чего здесь шататься остальным, мне определенно непонятно. Окрестности вокруг не выглядели, как пещера или та же площадь. Словно единое помещение, монструозное по размерам, но разведенное по уровням, то ниже, то выше. Потолок терялся во тьме, на высоте метров в 20, точно. И, что очень сильно влияло на атмосферу, так это количество дерева. Большинство построек были именно что деревянными. Лестничные пролеты, да с перилами, что расходились в стороны. Отдельные целые торговые зоны, как, например, огороженный высоким забором, круглый полигон, на котором сейчас шел какой-то велотекущий бой на мечах. Зевак вокруг хватало, но и все на этом. Там дальше стояли столики, сейчас практически пустующие, запахи пьянили, оттенков было ну очень много, и часть из них так и вовсе заставляла сознание покрываться липким налетом расслабленности, что-то дурманящее, наверняка, вон там, толкнул меня локтем Зак, спуск вниз. Видишь, стоят, вроде все цивильно, обычный трактир, но нет. Внутрь уже пускают только тех, кто ниже по уровням пойдет. Высшие, скривился Клим, бросив туда взгляд. Сильно сомневаюсь, что эти детишки за сладеньким пришли. И, правда, там, метрах в 40 от нас, у массивного здания, что прямо-таки внушало видом, да и размерами, стояло пятеро подростков лет 17. В темных плащах, практически до земли, они явно на повышенных тонах разговаривали с простым, на первый взгляд, мужиком. Правда, та взвесь магии, что кружила вокруг него, впечатляла. Она, закручиваясь спиралью, уходила вверх, постепенно набирая обороты. «Рахан», — пояснил Зак, проводник, правая рука графа. «Он этих детишек, случись что, по брусчатке размажет и не вспотеет особо. Поговаривают, по силе где-то на уровне ГОСТа. Смотри-ка», — удивленно бросил Клим. «Не пустил, что ли?» Оно и правда, развернулись на месте, и чеканя шаг, пошла вся делегация прочь, словно волнолом, одним своим наличием распугивая людей и заставляя тех щемиться по сторонам. «Какая мерзость!» — сморщился я. «Все эти надменные и холеные рожи, да с высокомерными взглядами, прямо-таки просили кирпича, а еще лучше взмаха когтей, чтоб перечеркнуть эту смазливую красоту раз и навсегда. Давайте отойдем», — шепотом бросил Клим. «Мимо нас ведь пойдут, к залу заскочим, у него табачные смеси дива, как хороши», — проворчал Зак, борясь изнутри с гордостью. «А вот я даже с места не сдвинулся». Более того, спокойным, где-то даже насмешливым взглядом, скользил по недовольным лицам этих детишек. Надутые губки, глазки так и сверкают. И если на лицах двух девушек это смотрелось умильно, то вот мужская часть выглядела, как нахохлившиеся цыплята. Боятся их, Рэм. Попытался подтолкнуть меня Зак, но будто в стену ладонью ударил. Идиот Лургов. Клим уже успел отойти, метров так на 20, а вот Зак, вместе того, чтобы последовать за ним, набычился и встал за моим правым плечом. Правда, его сердцебиение тут же пошло в пляс, хоть краем глаза отметил, что внешне он абсолютно невозмутим. А эти, тем временем, приближались. И, естественно, мы не остались незамеченными. Мой взгляд, рассеянно скользящий по их лицам и легкая полуулыбка, пока еще даже без оскала. «Смотри, какой уродец!» — уловил я направленные в свою сторону слова. «Похоже, на тебя, Кир, пялится». «Умолкни», — резко бросила девушка-блондинка. «Ты и так наговорил лишнего. И кому? Проводнику. Отец тебя за такое по головке не погладит. Да и плевать», — пожал плечами такой же блондинистый пацан. «Буду я еще перед каким-то низшим присмыкаться». Эта пара шла первыми, чуть отдалено от тройки остальных. Те вообще в беседе участия не принимали, с интересом глазея по сторонам. «Ты, мой дорогой братик, полнейший баран», — буквально процедила девушка. «Эй, уродец, а ну прочь с дороги». «О, это уже мне». Направление их движения изменилось практически на 90 градусов, прямиком в нашу сторону. «Решили утвердиться за счет местных, похоже на то. Ну, глухой что ли?» Из-за того, что я даже с места не сдвинулся, той пришлось остановиться напротив. «Пшел прочь», — скорчил гримасу ее брат, выходя вперед. Он даже не замедлился, намереваясь смахнуть меня походя. Резкий замах правой рукой и готовящийся удар наотмашь, тыльной стороны ладони. Еще отметил забавный факт эдакого марева, что появилось вокруг его руки. Тогда, как магические потоки в движение не приходили. «Одаренный, что ж, познакомимся поближе теперь и с твоим даром». Глава 5. Прелюдия. На этот раз никакой самонадеянности и расслабленности. Тело начинает меняться тут же, вторя моей воле. Мир чуточку замедляется, а вектор внимания расходится вширь. Теперь вместе одного блондинистого урода перед собой, воспринимаю их всех. Как и Зака сзади, что уже приготовился вмешаться, так и Клима, который стягивает к себе небольшие потоки энергии. А вот люди вокруг лишь убрались подальше, но не ушли полностью. Местность вокруг представляла собой просторную площадь в несколько уровней. Прямо впереди широкая, метров 60, дорога, по бокам от которой располагались различные заведения. И, если трактир находился на одной с нами плоскости, то вот остальные кто во что гораст. Позади нас, например, тот самый магазинчик зала, со стороны которого приятно несло благовониями, находился в эдакой нише. Деревянная лестница вниз, с высокими перилами, и сама территория там, как следует, просматривалась сверху. Чуть поодаль, но с противоположной стороны, наоборот, шел подъем. Эдакий спиралевидный, Крутой, он уходил вдоль стены, где на высоте метров 4 превращался в террасу с обеденной зоной. Запахи съестного оттуда пробуждали просто зверский аппетит. Но все это лишь фон, декорации для настоящего действа. Что будет происходить здесь и сейчас? Отшатнуться от удара назад, даже не отшагивая, труда не составило. А вот после был молниеносный выпад прямым ударом кулака прямо в лицо блондинчика. Больно уж мне хотелось посмотреть на его расквашенный нос. Не вышло. Вместо удара в мягкую, податливую для меня, человеческую плоть, кулак словно в стену вошел. Тем не менее, какой-то эффект от удара имелся, потому что парень, то ли непроизвольно, то ли, все-таки от физического контакта, отпрянул назад, прямо в объятия своей сестренки. И то, каким удивленным выражением вспыхнули лица обоих, заставило меня улыбнуться. И это все, чуть иронично бросил я. «Ублюдок», – прошипел парнишка. «Рут», – только и успела вскрикнуть девушка, – как парень ринулся на меня уже иначе. Кулаки вспыхнули самым настоящим огнем, что тут же впитался в плоть. Кожа его сначала залила, а после пошла прожилками, словно огонь пытается прорваться наружу. Град ударов не впечатлил от слова совсем. Нет, руками он махал красиво, даже периодически добавляя ноги, но в скорости уступал. Причем уступал сильно, в отличие от той же ледяной девки Гитсу. «Ты жалок», разочаровавшись, бросил я, а после с презрением добавил, одаренный, перестав лениво уклоняться, на очередном махе ногой, которая вспыхнула пламенем и с заметно большей скоростью понеслась мне в лицо, сделал подшаг вперед, где, поймав ногу, банально отшвырнул парня в сторону. Надо отдать тому должное, приземлился он грамотно сгруппировавшись и лишь дважды крутанулся по земле, прежде чем вбить растопыренные пальцы в пол. Я еще успел отметить ярость в его лазах, как их заполонил огонь. Забавно так, волосы, глаза, руки и ноги обзавелись огненными всполохами, что лениво колыхались отнюдь не в такт ветру. «Дурак ты, Рут», — расслышал фразу сожаления со стороны блондинки. «Теперь выволочка тебе просто обеспечена, а ты, уродец, сейчас сильно об этом пожалеешь». Ее рывок в мою сторону ознаменовался треском электрических дуг, что, не поспевая за девушкой, неслись за ней эдаким шлейфом. А вот здесь был уже прилично другой уровень. Скорость, да и борозды от молний, заставили собраться. Изменения пошли дальше, и теперь вся моя кожа уже таковой не являлась. Не хотелось мне проверять, насколько дары отличаются от магического воздействия. Уже собравшись сойтись в клин, девушка этого сделать не позволила. В паре метров от меня, когда, казалось бы, Рубилова вплотную не избежать, та резко, очень резко, меняет траекторию и уходит рывком к братцу. Хлопок. И ее тяжелый удар тому прямо в лицо, сопровождается ярчайшей вспышкой, словно солнце уже здесь. Практически весь объятый пламенем, парень отключается моментально, а я невольно напрягаюсь. К чему этот спектакль? Ответ получаю секундой спустя. Ощущение, когда шерсть на загривке встает дыбом, не из приятных. Но именно это я почувствовал, когда тот энергетический вихрь, что до этого кружил вокруг Рахана, сейчас сдвинулся в нашу сторону. Как, в общем-то, и он сам, осмотревшись по сторонам, отметил забавную картинку. Тройка других верхних стояла в стороне, пытаясь держать лицо. Чернявая девушка постарше блондинистой расположилась впереди и почему-то уже без плаща. Двое парней, также, кстати, тугие завязки приспустили, позволяя разглядеть одежду под ними. Какие-то, то ли мундиры, то ли выпускные костюмы, отсюда не разобрать. Единственное, что прямо-таки бросалось в глаза, это гербы, расположенные на левой стороне груди, в области сердца. Перестраховываются, надеясь на именитые дома, скорее всего. И вот судя по всему этому, мне бы тоже не стоило сейчас продолжать.